Когда проснется Мэлорен? Особенно прекрасен Стокгольм в летние вечера, когда заходящее солнце золотит фасады его дворцов и ложится длинными дрожащими полосами света на быстрые волны потока. Благодаря холмам и лесам, раскинутым на горизонте, обилию воды, оживленной кораблями, усеянной множеством лодок, исчезающих вдали, в одну сторону в открытое море, в другую в озеро Мэлорен, город с различных пунктов представляет бесконечное разнообразие видов. Стокгольм. Практический путеводитель. 1897 год.